Весело насвистывая, я подошел к КПП у территории военной части, где дислоцировалась для пополнения моя дивизия. Она еще была тут, но, судя по движению и общим сборам, готовилась вот-вот покинуть территорию. Думал, не застану ее, но она еще не отбыла, несмотря на тревожные вести с фронта. В Смоленске окружили такие две сильно потрепанные советские армии. Немцы перебросили резервы и продолжают наступать. На днях замкнули колечко вокруг Киева. Войска так и не вывели, пришел запрет из столицы, и дорога на Москву для немцев открыта. Ленинград еще держится, но вот-вот и там колечко блокады замкнут. Немец уже в Крыму, перешеек берет, но пока не перешел его. В остальном все идет, как и в моей истории. Тут немцы реально притормозили, почти на месяц. Я объяснял на КПП, что потерял документы, а увольнительное заканчивается через час. А сам тем временем взором, который брал уже почти на 4 километра, искал оба танка и не находил. Похоже, все-таки отобрали их у дивизии. Зато приметил целый дивизион новеньких УСВ. Вот, значит, на что обменяли. Еще и зенитная батарея ПВО ПТО. Были еще два дивизиона трехдюймовок. Фактически артиллерийский полк у дивизии имелся. Да и личного состава что-то много. Видать, третий стрелковый полк наконец дали, доводя до штата. Однако танков нет. Хорошо, один из двух бойцов на КПП из старой гвардии меня знал. Он подтвердил мою личность и лично сопроводил до штаба дивизии. А со всех сторон уже чувствовался азарт. Меня ждали. Взвод осназа снаружи. Наблюдатель подал сигнал, что я появился. На перерез полуторки, всего лишь попутная машина, высадившая меня у КПП и поехавшей дальше, тут же рванула машина. Водителя допросить, где он меня забрал. Да и особисты дивизии ждали, их предупредили. Правда, особых телодвижений они не делали. Как я понял, по их разговорам ждали Шумова. Вроде как у нас контакт налажен, хотят выяснить судьбу тех троих из кабинета. К слову, он теперь майор госбезопасности, сняли с него один ромб. Плохая идея была пригласить меня на допрос, потом эта ложная тревога по городу. В общем, наркому не понравилось, очень сильно не понравилось. В штабе дивизии выяснилось, что некоторые командиры, получив повышение, убыли в другие части. На дивизию пролился дождь наград, только про меня что-то забыли. Положили наградные листы под сукно, приказ сверху был. Наш бывший комдив теперь начальник штаба армии, генерала получил. Как раз ее формирование сейчас и шло. Начальник штаба незнакомый, комдив тоже новый. Они со мной даже разговаривать не стали, невелика личность. Отправили в кадровый отдел, где я и начал писать заявление о краже документов, мол, подозреваю диверсантов в форме НКВД. Там и нашел меня Шумов. «Оставьте нас», — приказал он капитану, принимавшему у меня заявление. «Капитан у нас тоже новенький, а я личность известная. По дивизии, благодаря ветеранам, обо мне разные фантастические слухи ходили. И сейчас, когда я появился, они еще больше всколыхнулись. Пока я писал заявление, дважды испортив бумагу, пока капитан не остался довольным, мысленно изрядно посмеялся, слушая в режиме онлайн разные истории. Основа из реальных событий, но столько надуманного сверху, что диву даешься». Капитан мигом вылетел из комнаты, а я, чуть подавшись назад, выпрямил спину и с интересом посмотрел на Шумова. Сев за стол, он взял мое заявление, внимательно его прочитал, хмыкнул, видимо, дойдя до места ограбления диверсантами в форме госбезопасности, и порвал лист, после чего достал из кармана мои документы. «Держи, это твое». Забрав лист увольнительный и корочки красноармейца, я, изучив еще один, вернул их со словами. «Это не мое». Я был выведен из состава комсомольской организации решением комсомольской ячейки дивизиона. Кстати, откуда у вас этот билет? Его же вроде уничтожить должны были. Не отчислили из состава, а временно изъяли билет. Забрали у комсорга. По мне так это одно и то же. Билет я положил на стол. Шумов не стал его брать, а мне он тем более не нужен. Я дважды одно и то же не беру, отобрали, так отобрали. Видя, что я не особо расположен к разговору, Шумов первым нарушил молчание. «Где был, спрашивать не буду. Загорел так, что на негра похож. Как погода в Бразилии?» «Понятия не имею. Рейс отменили. В Сочи отдыхал. Арендовал дом с прислугой. Милейшие люди. Такой отдых нам устроили. До сих пор в себя прийти не могу. Настолько разленился. Купался, под парусом ходил. Не отдых, мечта. Где же там такой дом сдают? Может, я тоже с семьей решу отдохнуть?» «Улица Набережная, дом 4, и вид из окон отличный. Старшая там Зинаида Павловна, милейшая женщина. А уж повар, каких поискать. Мне кажется, я даже вес набрал, несмотря на изнурительные тренировки». «Тренировки? А как же отдых?» «Одно другому не мешает. Боксировал, бегал, очень много плавал, занимался своим физическим развитием. А то, знаете, не понравилось мне, что за день ожесточенных боев с утра до вечера сил едва хватает, вырубает сразу от усталости. Может быть, в этот раз полегче будет? Дивизия, я смотрю, готовится покинуть ППД». Последнюю фразу я сказал сочным баритоном, который совсем не походил на мой голос. Именно он звучал в кабинете во время побега. Несколько секунд Шумов в шоке смотрел на меня, пока не сообразил, что в кабинете была разыграна сценка, а он, как последний лопух, надо сказать, он быстро взял себя в руки, покраснел, побледнел, сломал карандаш в руках, но в итоге ровным и спокойным тоном сказал: «Ясно. А сотрудников моих куда дел? От здания они с тобой не убегали, а в кабинете их не было». «Исчезли. Это магия», — сказал я потусторонним голосом и сделал большие глаза. При этом я ничем не рисковал. Правде обычно не верят. «Живы?» «Живы. Что с ними станется?» «Даже не бил особо. Так, разыграл сценку перед вашими подслушивающими устройствами. Вы бы их хоть спрятали, а потом ушел. У меня честно заработанный в боях отпуск. Не хотелось, чтобы он накрылся». «Скорее, честно вымененный. Нагло живешь. На том и стоим. Так просто не отдашь?» «Не отдам. Спички и ножек можешь не предлагать». «Что хочешь?» «Дивизия с воздуха плохо прикрыта. За амбалов по установке с четверенных зенитных пулеметов. А за лейтенанта ЗИС-5 с ДШК в кузове». «Да за зенитные установки можешь их себе оставить. Дарю». Возмутившись, начал торг Шумов. «Знаешь, какой это сейчас дефицит?» Торговался он минут 20. За просто так я категорически отказался отдавать его сотрудников, под конец согласившись обменять всех на ДШК в кузове полуторки. Как будет машина, так и верну их сотрудников. Машину записать за зенитчиками дивизии, те сами знают, куда ее направить. Мне от НКВД ничего не нужно. А вообще, надоел их интерес и игры в кошки-мышки. Майор ушел, и уже через 2 часа зенитчики дивизии получили новую установку, а меня включили в ее расчет наводчиком. Я, в свою очередь, в ближайшей роще передал тех троих, обнаженными и связанными. Этим дело не кончилось. Шумов в штабе дивизии снова насел на меня, предлагая выкупить танки. Пожав плечами, я сказал: «Месяц увольнительный за 2 танка, 5 месяцев за 10». Спорили долго, пока не пришли к результату, удовлетворившему обоих. Я получил в канцелярии дивизии увольнительную на полгода, причем было отмечено, что получена она за ратные подвиги. Комдив подписал, а к вечеру передал сотрудникам НКВД 12 КВ-2, 10 34-ок и 5 Т-28. Это и было ценой за мой отпуск. С танками действительно были большие проблемы, и вся эта техника уходила в танковую бригаду Катукова, которая как раз формировалась. А перед отъездом я передал Шумову бумажный сверток с книгой внутри и велел читать внимательно. И добавил, чтобы больше ко мне не лезли, надоели. В пакете была книга об идущей войне, с припиской, что верить истории уже не стоит, пошли изменения. Если уходить, то уходить красиво. Уже через час на захват была отправлена рота осназа НКВД, но найти меня так и не смогла. Наружка к тому моменту у меня потеряла отстав. Особый отдел дивизии помочь тоже не смог. За мной приглядывали, а тут я просто пропал. Да, я решил, хватит играть. Смоленск остался за спиной. Путник, надеюсь, уничтожен. И теперь можно поработать с немцами на моих условиях, с техникой, усовершенствованной почти на 5 десятков лет. Я отправился к месту прорыва немцев, туда, откуда они двинут на Москву. Вот теперь повоюем. Увольнительная мне не очень-то и нужна была, но просто так дарить технику я не собирался. А она нужна, вот и обменял, все честно. Обе супруги мои с сыном в хранилище. Дом мы в Сочи так и не купили. Рисковать я не стал. В остальном норма. Будем воевать. Я отъехал от ППД дивизии на одиночке и дальше гнал на пределе. Найду подходящее место и, взлетев на У-2, полечу к той бреши, что появилась на передовой с окружением киевской группировки. И вдруг впереди появился аватар Михаила. Я попытался затормозить, но тормоза у этого БМВ были дубовыми, и я проскочил сквозь духа. Матерясь, я поставил мотоцикл на подножку. Мотор молчал, все вокруг меня снова остановилось. Я подошел к аватару, ожидавшему меня на месте нашей встречи. Аватар Михаила огорченно покачал головой и сказал: «Зря ты, путник, отдал такой артефакт, как книга местным жителям. Она мало что решит, Но хоть будут знать, что произойдет, если они все силы не приложат. Да и потери это поможет уменьшить. Это максимально близкая к реалиям книга об этой войне из найденных мной. Да и цифры потерь тоже близки к реальным. Я купил ее в 89-м, когда разрешили свободу слова. Кстати, вежливость никто не отменял. «Доброго дня, аватар Архангела Михаила». «Здрав, будь путник», — кивнул тот в ответ. «Я выполнил задание?» «Да. Второй путник был убит у Брода. Ты должен помнить тот истребитель, хвост которого был в воде». «Так это та пара, что сопровождала бомбардировщики и решила поохотиться у Брода?» «Так какого черта я у Смоленска жил и рвал, чтобы всех, кого достану, спустить?» «Даже артефакт предсказаний божественного уровня не способен предсказать выверты твоего сознания. Вариант с боем у Брода был показан как малоосуществимый, а ты его сделал основным. Остальное — следствие». «Ладно. Награда будет, или скажете, что мне это все приснилось?» «Почему же? Все будет. Мечту твою осуществлю. Мне удалось договориться с соседним пантеоном, чтобы пустили тебя один раз на другую ветку. Умрешь тут, а попадешь в мир Тора. Космическая цивилизация. Сколько там проживешь, от тебя зависит. Когда умрешь там, вернешься уже на нашу ветку. Окончательно». «Хм, заинтересовали», — ответил я. «Только в этот раз я не хочу так быстро в другой мир отправляться. Желаю тут пожить лет 300». «Хочешь увидеть, как развивается цивилизация Земли?» «Скорее, как закатывается. Очень любопытно мне, сколько люди проживут на Земле. 300 лет даю, и живых тут не останется». «Артефакт предсказаний показывал такие события, и многие из них сбывались. Как думаешь, погибнет местная жизнь?» «Химия. Загрязнение океанов и почвы, смерть флоры и фауны, рождение мутантов, войны за ресурсы, эпидемии. Думаю, к 2250 году живых на планете не останется. Если только глубоко под землей, в бункерах, да и то не факт. Потом не меньше 1000 лет планета будет восстанавливаться». 3000, очнувшись от раздумий, сказал Михаил. «Что?» «Я говорю, 3000 лет нужно, а то и 4, чтобы планета восстановилась. Знаешь, что странно, путник? Ты описал то, что происходит с веткой Земли в 80% случаев. Техногенные миры часто так заканчивают, съедают сами себя. Остальные 20 — это выход в космос и экспансия?» «Да, я так и думал». «Ты будешь помогать жителям спасти этот мир?» «Они будут грабить планету, а я спасать?» «Вы слишком хорошего мнения обо мне. Это ведь ваша работа — показывать детям. Сунешь пальцы в розетку — будет бобо». «Да и понимают они все это. И что рождаемость ограничить нужно, и что стоит перестать травить планету. Но все равно рожают и травят. Да плевать им. Почему мне должно быть не все равно?» «Ты поможешь», — уверенно сказал он. «Ну, конечно, помогу. Но не надейтесь, что ресурсами, хотя на эти полгода отпуска у меня большие планы, включая разграбление продовольственных запасов США и Англии. В будущем они, ой, как пригодятся, натуральные продукты. Да и запасы питьевой воды сделаю, только это для себя. Помогать я буду советами. Не хотят слушать, не мои проблемы. Но и спасу достойных людей, убрав их в хранилище и выпустив при следующем перерождении в чистом мире. Только достойных, остальные этого не заслуживают. Да и не разорвусь я спасать всех. Ты достойный путник». «Это ты меня оскорбил или похвалил?» Вместо ответа он показал рукой на запад. Обернувшись, я приметил в небе точки немецких бомбардировщиков. Тут же вокруг меня вновь появились звуки, и все задвигалось. Повернувшись, я не обнаружил аватара Михаила. Сбежал. Сделал я вполне логичный вывод. Снова посмотрев на немецкие самолеты, я достал 2 шелки и 5 големов. Я 5-го недавно начал запускать, время его пришло. Это оказались Дорнье, летели куда-то в сторону Москвы. Им навстречу уже мчались советские истребители. Москву прикрывал довольно мощный корпус ПВО. Летели они на 7000 метрах, 18 штук, без истребительного прикрытия. Мои зенитки, конечно, на такой высоте их не достанут, но я собирался работать по подранкам. Или если кто из немцев решит со снижением уйти, это уже мои цели. Непонятно, почему эту группу послали, ясно же, что перехватят. Немцы обычно заботятся о своей авиации, самоубийственные атаки не посылают. Так и оказалось. Прорваться никому не удалось. Я 2 в землю вогнал. Оба подранка пытались уйти со снижением. Обратно отбиваясь, летели 9 самолетов, сбросив бомбы на одну из колхозных полей, К счастью, со снятым урожаем. Убрав зенитки, я погнал дальше. Хочу днем поработать по немцам с помощью танка «Леопарда». Немецкая техника из будущего по немецким солдатам из прошлого. Думаю, будет весело. Ночами буду работать по тем частям, что встанут на ночевку в чистом поле. По населенным пунктам бить не буду. Решил по ним пускать ракеты установок залпового огня. Хочу испробовать санцепек и буратино. Как с ними работать, я знал в теории. А тут практику приобрету. В общем, работаем. Месяц потрачу на немцев, что на Москву пойдут. Обескровлю их, и дальше наши без меня справятся. А сам полечу на Атлантику. Полная блокада острова. А то наглые взорвались, да и отомстить хочу за то, что они меня авиацией топили. Потом пиндосов навещу. Этих просто буду грабить на натуральное продовольствие. Вира за то, что сдали мои координаты наглым. То, что в мире русско-японской войны я им уже отомстил, не имеет значения. В каждом новом мире новая месть. Планы немалые. Успеть бы за полгода.